У меня была в нашей компании кличка «Маска». Очевидно, не случайно. Просто в молодости я увлекался Бастером Китоном из ранних американских фильмов и Анатолием Ктуровым из «Настоящего МХАТа», которые пленяли меня каменностью лиц при любых актерских переживаниях и сюжетных катаклизмах. Внутри все бушует и кипит, а на лице маска. Очень удобная придумка. Я ее взял на вооружение в свои актерские арсеналы. Не устаю повторять студентам, что 4 года театрального образования — это помимо приобретения разных навыков, попытка понять, что ты можешь, что ты не можешь, что тебе идет, что нет. Улыбаться тебе идет, сердиться — нет. Смеяться идет, но не очень. И так далее, и так далее. Отсюда складывается амплуа, с которым тебе дальше работать. Его можно преодолевать, его можно ломать, но нельзя делать вид, что его не существует. Сегодня эпитет «великий» стал расхожей монетой, звезд пекут на фабрике, и капризная, косноязычная дивами учит с экрана, что нам, звездам, трудно. Все это сонмище звездорванок заполняет нестойкие души зрителей, размывая понятия и градации. А великие были. Мой любимый актер Николай Гриценко, амплитуда его дарования была бесконечной. Помню, как он репетировал милую французскую пьеску «Шестой этаж». В ней все происходило на лестничной площадке какого-то дома в Париже. И вот... Николай Олимпиевич выпросил у Рубена Николаевича Симонова возможность самому поставить этот спектакль, а никогда в жизни он режиссурой не занимался. Нас, студентов, вывезли тогда в Киев на гастроли Вахтанговского театра играть в массовках великого государя и в двух веронцах. Киев, лето, все ведущие артисты расхватаны прямо с вокзала по обкомовским, цыковским дачам и пляжам, а Николай Олимпиевич посреди этого гастрольного разгула репетирует в духоте и жаре на сцене театра Леси Украинки. Я сидел в зале и смотрел, как мучаются мэтры Максим Греков, Лариса Пашкова, Нина Нехлопаченко и Владимир Осенев. Это была мистика. Николай Олимпиевич стоял посреди зала в проходе. «Стоп, стоп, стоп! Максик, ты понимаешь, какая история? Вот ты выходишь и говоришь «здравствуй», а он француз. Понимаешь? Ты говоришь «здравствуй». А что «здравствуй»? Ведь он француз. Или ты, Лариса, выходишь и говоришь «здравствуй, Поль». Она француженка. А он француз. А ты «здравствуй, Поль». А потом выходишь и говоришь «чего это вы?». А он француз. Актеры, мысленно купаясь в Днепре, начинают снова. Он опять «стоп, стоп, стоп». «Максик, ну что ты?». Ты говоришь «привет». А он француз. И так до бесконечности, когда Греков просит Гриценко: «Коля, покажи!» И Коля, который дальше Малаховки никуда в жизни не выезжал, выходит и играет 4 французов, 2 баб и 2 мужиков. Тонко, изящно, разнообразно и лихо. Вот что такое божеское. У каждого человека к определенным годам, если человек здравомыслящий, не до конца закомплексованный, наступает ослабление чувства профессиональной зависти. Да ну, думаем мы, если поднатужиться, ах, то уже был, ах, это уж мы делали. Остро завидуешь только одному, тому, что не приходило и не могло прийти в голову. Вот Анатолий Папанов был субъектом крайне индивидуальным, парадоксально мыслящим. Воловякнет Папанов какую-нибудь реплику, отсмеются окружающие, и понимаешь, да, всю жизнь сиди, мучайся, никогда бы не придумал. Театр «Сатира» летел на гастроли в Милан. Мы давно в воздухе, вдруг объявляют, что по техническим причинам будет дозаправка в Лихтенштейне. Сверху это карликовое государство, как театральный макет. Домик-домик, садик-садик, капельки бассейнов, булавочки башен. Снижаемся, снижаемся, но от самой земли неожиданно вновь взмываем вверх и улетаем. И тут Толя говорит: да, они вписались в страну. Ощущение, что таланту все дозволено, и обаяние победит, иногда приводит к театральным катастрофам. Федор Михайлович Бурлацкий, известный американист, написал почти документальную пьесу «Бремя решений», где артисты театра сатиры под руководством Плучика решали, бомбить Кубу или не бомбить. Андрей Миронов играл Кеннеди, Державин — Роберта Макнамару, министра обороны. Юрий Васильев — брата Кеннеди, я — советника по печати президента Пьера Селлинджера. Диденко играл Фрэнка Синатру, Рая Этуш — Жаклин Кеннеди, Алена Яковлева — Марлин Монро. Мы себе ни в чем не отказывали. Спектакль прошел 10 раз. Наш незабвенный, штучный артист и человек-спартачок Мишулин исполнял в этой фантасмагории роль начальника американских штабов Томпсона и не мог выговорить слово «бомбардировка». Державин посоветовал ему написать это слово на бумажке. И Спартак Васильевич в арифметической тетради для первого класса дочки Карины большими буквами вывел «бомбардировка». Он скатывал листок в трубочку и входил с ним в овальный кабинет. Там он распрямлял листочек и по слогам читал: «Предлагаю начать барбан, бомбар». Весь овальный кабинет отворачивался в судорогах. Ну и вот очередной спектакль. Выходит Мишулин и произносит: «На понедельник, все ждут мук с бомбардировкой, назначен бомбовый удар по Кубе». Это уж был нам не под силу. А у Андрея текст, который он произнести не в состоянии. Вдали сидит Владимир Петрович Ушаков, игравший будущего президента Соединенных Штатов Линдона Джонсона. Мирон ему: «Линдон, а вы что молчите?» Тот говорит: «А почему я? У меня вообще здесь текста нет». Вышла замечательная рецензия на этот спектакль, после которой его и закрыли. Вчера в театре сатиры силами кабачка «13 стульев» был разрешен Карибский кризис. Страшная актерская болезнь, привыкаемость к узнаваемости. Ужас этого недуга в том, что узнаваемость подчас исчезает, а привыкаемость к ней никогда. Тоже Спартак Васильевич Мишулин. В 70-е годы у площади Маяковского был тогда, если ехать от Белорусской, левый поворот на Садовую, а Мишулин как раз там жил. Угол Садовой и Чехова в первом актерском кооперативе, который назывался раньше «Тишина». В этом доме ночью ощущение, что спишь на проезжей части Садовой. Спартак Васильевич в то время был пан-директор из кабачка «13 стульев». Его знала каждая кошка. Он только что купил машину и, будучи молодым автомобилистом, плохо ездил. Боясь, что не успеет перестроиться в левый ряд, он от Белорусского вокзала двигался по осевой. Сзади гудели, но он не уступал. И вот, едет он, а на перекрестке постовой. Раньше встречались такие постовые, которые и летом стояли с обмороженными лицами. Они были обморожены навсегда. И вот стоит этот младший сержант, ему лет 65, дослужился, и он стопорит на осевой Спартака Васильевича Мишулина. Мишулин привычно открывает окно, делает челку у пана директора, и его голосом говорит: «Привет!» Постовой ему: «Что привет? Документы!» Тот говорит: «Я пан-директор». Постовой: «Чего ты пан?» Оказывается, он не смотрит телевизор. И Спартак Васильевич становится совершенно беззащитным.